Несмотря на архаичное название, имперские морские пехотинцы не имели никакого отношения к морю, как к таковому. Честно сказать, единственное агрегатное состояние воды и любой жидкости, какое они чаще всего могли видеть в период прямого исполнения поставленной перед ними задачи, это лед. Потому как имперские морские пехотинцы являлись специализированным подразделением штурмового корпуса, прообразом которых в прошлом, в период войн клонов, являлись клоны-десантники. И задачи свои морские пехотинцы получили от них, так сказать, по наследству. Их расквартировывали на бортах всех крупных имперских военных кораблей вроде крейсеров и звездных разрушителей для выполнения обязанностей по абордажу и контрабордажу вражеских звездолетов. Обученные воевать как на звездолетах, так и за их пределами, в вакууме, эти штурмовики никогда не пасовали перед угрозой, не обращались в бегство, да и не стремились к сколько-нибудь большой изобретательности. Они действовали четко по разработанным еще на заре становления империи инструкциям, с пугающей эффективностью выполняя поставленные перед ними задачи. И даже сейчас, словно не замечая, что в них стреляют из дезинтеграторов вперемешку с бластерами и даже пулевиками, пехотинцы, забавно, но иногда их еще называют десантниками или космическими десантниками, методично зачищали одну палубу за другой. Да пугающей дрожи Мара смотрела на то, как имеющие порой чудовищные ранения десантники продолжали вести сражение, словно и вовсе не чувствовали своих повреждений. Несмотря на то, что она думала, будто бы уже давно позабыла такие тонкости, как критерии специализации штурмовиков, стоило окунуться в сражение, и тщательно зазубриваемая годами информация сама собой стала выскальзывать из бессознательного, возвращаясь в ее память. Пока она пережидала очередную стену бластерного огня, исторгаемую противником, штурмовики, рассредоточившись за краями переборок, вели ответный огонь. То и дело кто-то из них получал прицельный выстрел в тело или голову и падал на палубу, но остальные продолжали стрелять. Двигающийся перебежками к ней штурмовик оказался не столь расторопным, как могло показаться изначально. Явно крупнокалиберная разрывная пуля пробила его доспех ниже груди справа, разворотив и пластоид белоснежных доспехов, и прочный костюм поддоспешник из тканевой брони, и тело под ними. Боец, рухнув на колени, продолжал сжимать в руках штатную для бойцов штурмового корпуса империи бластерную винтовку Е-11, стреляя и при этом словно не замечая, что из его туловища льется кровь и выпадают куски плоти и внутренних органов. И это в самом деле страшно, потому что даже одного вида на это ранение достаточно, чтобы понять, беззвучно его пережить нереально. Его вообще не пережить, смерть от кровопотери наступит быстрее, чем из соседнего отряда прибудет медик. Потому как медик того отряда, с которым Мара пробивалась на батарейную палубу, лежал 10 метрами ранее по коридору, с громадной дырой вместо лицевого щитка шлема, бластерная винтовка Е-11. Мара знала, что на Кариде, планете, где происходит подготовка штурмовиков, обычных людей фактически превращают в живое оружие, для которого не важны собственные лишения, только лишь выполнение задачи. Но также она знала и другое, даже штурмовики кричат от боли. Может быть, был бы это ожог бластера, подобный стоицизм выглядел бы куда как уместным, но делать это с развороченными кишками. Порой задаешься вопросом, из чего сделаны эти люди, раз даже инстинкт самосохранения отступал при виде их. Но также понимаешь, что не хочешь знать ответ, ибо выяснить причину можно лишь в одном месте, на Кариде, и только лишь самому став штурмовиком. Но подобной участи себе Мара не желала, а потому, громко звякнув, на пол коридора, в каком-то полуметре от ног Джейд упал небольшой серебристый шарик с несколькими перемигивающимися индикаторами. Термальный детонатор. Термальный детонатор типа А. Наступательно-оборонительный боеприпас, разработанный для поражения разумных и техники в радиусе до 20 метров. Взрывчатое вещество, барадий, облачено в оболочку из материала, термита, и представляет из себя самое мерзкое, что может только увидеть перед собой наступающий или обороняющийся разумный. Потому как никогда не угадаешь, успеешь ли ты убраться из зоны поражения или нет, зависит от того, какое время взрывателя выставил тот, кто метнул этот шарик смерти. Стандартный взрыватель рассчитан на 6 секунд, и этого вполне достаточно для того, чтобы его либо отбросить назад, либо покинуть зону поражения, но противник неспроста бросил его именно посреди коридора. Чтобы отбросить, нужно выбраться из-за переборки, прямиком под стволы трандашан, а уж они точно не оплошают. Убежать также не вариант, С одной стороны она упирается в треклятый коридор, а с другой – полуметровое ответвление, где она сейчас находится, заканчивается неработающим еще со времен войн клонов терминалом, и выхода нет. А ведь им оставалось так мало – подавить сопротивление на батарейной палубе и звездный разрушитель в руках Империи, Трауна. Первое ее сколько-нибудь стоящее задание, и она провалила его. Мир словно застыл перед ней, не позволяя даже шелохнуться. Страх смерти, которого она уже долгое время не испытывала, пустил внутрь нее свои скользкие щупальца, сковав движение, заставляя смотреть на смерть, которая сдетонирует скоро, не оставив в живых никого в радиусе нескольких метров. А те, кто переживут этот взрыв, будут оглушены звуковой волной, прошедшей по замкнутому пространству. Штурмовиков, конечно, может быть и спасет их броня, но окровавленный десантник, без лишних слов сделал один короткий рывок на коленях, оказался рядом с боеприпасом и накрыл его своим телом, свернувшись так, чтобы броня и туловище впитали в себя как можно большее число поражающих элементов. Рвануло. Тело несчастного подбросило, разорвав на несколько кусков и обдав кровью стены коридора. Обезображенное тело не шевелилось, Маре не нужно было даже владеть силой, чтобы понять, штурмовик мертв. И она точно знала причину, по которой он это сделал. Пожертвовал собой, зная, что не доживет до прибытия к медику. Понимал, что умирает и единственное, чем может помочь соратникам, принять огонь на себя, или же накрыть своим телом гранату, чтобы не допустить ее взрыва и появления еще большего количества раненых. Поступок, который сложно объяснить. Штурмовики не получают сколько-нибудь серьезного жалования, они, как и клоны в свое время, лишь служат правительству. Небольшие кредитки, которые они имеют за свою неблагодарную работу, ни в коем разе не могут обеспечить желание погибать за них. Штурмовики не умеют сопереживать кому-либо, они безразличны к потерям, даже среди своих. Убьют одного или другого, им не важно, у них нет друг другу чувства товарищества. Даже клоны в период войн имели больше мотивации спасать друг друга, чем бойцы штурмового корпуса. И вот сейчас, вот так просто, огонь на подавление. Раздался негромкий голос командира отряда. «Вперед!» Штурмовик-сержант не кричал, не повышал голос, не рвал его на части. Он командовал спокойно, а в его голосе не было даже намека на панику или волнение. Он делал свою работу, которую знал превосходно и не желал другой доли. В противном случае он бы давно нашел повод и возможность для того, чтобы сбежать со службы и начать жизнь заново. Так делали штурмовики. Немногие, но делали. Это не секрет, но сержант командовал. Здесь и сейчас его оранжевый наплечник высунулся из-за переборки и махнул рукой остальным бойцам. Четверо десантников, всего четверо из восьми, входящих в отряд, покинули свои убежища, ведя огонь на подавление. Быстрым шагом они двинулись вперед по коридору, оставляя Мару Джейд позади своих белоснежных доспехов. Девушка, услышав, как заверещали трандашане, выскочила из укрытия, мгновенно сориентировалась и открыла огонь, поддерживая оставшихся в живых трех бойцов и их командира огнем своего бластера. Легкий бронежилет, который она надела на время операции, приятно давил своим весом, точнее его практически полным отсутствием. Бластерный пистолет изрыгал алые молнии, которые всегда находили себе цели, после того как отряд преодолел импровизированную баррикаду, из уже ничто не могло остановить. Дальше только сама батарея, а это огромное практически лишенное укрытий пространство, и несколько улепетывающих трандашан, ведущих беспорядочный огонь. Прицельные выстрелы поставили точку в карьере пиратов. Штурмовики, проходя мимо трупов, привычно и буднично произвели контрольные выстрелы в головы некогда разумных рептилий, после чего, прикрывая друг друга, проникли на батарейную палубу. Как и предполагалось, здесь было пусто. Ну, практически пусто. Еще во время высадки Мара заметила, что большая часть батарей Венатора молчали. А это могло означать только одно, либо там уже нет орудий, либо они в технически неисправном состоянии. Но она делала ставку на первое, и не прогадала. Из положенных этой батареи 10 пушек, на месте была всего одна. И сейчас она молчала, несмотря на то, что на вид выглядела совершенно исправно. У них просто кончились боеприпасы, хмуро произнесла Мара, видя разбросанные по палубе пустые газовые картриджи. Да, это звездолет времен войн клонов. На батареях вовсе не турболазеры, а простые пушки с патронным заряжанием. Но, если так, то где «движение», сообщил сержанту тот штурмовик, что нес на своих плечах Юсаламири. Его правая рука удерживала Е-11, направленный в сторону массивной панели приборов. Штурмовики синхронно нацелились в сторону предполагаемой опасности. Мара мгновенно опознала этот древний механизм. Артиллерийский компьютер, на который поступала информация о цели из рубки. А вот за ним, не стрелять, приказала она. Штурмовики не произвели ни единого выстрела, но и оружие не убрали, ограничившись лишь тем, что слегка опустили дуло бластерных винтовок. С одной стороны, цели в безопасности и даже случайный выстрел не принесет им вреда, а с другой, потребуется всего доля секунды, чтобы вернуть оружие на предыдущую линию огня. «Именем Империи, выходите», — зычно скомандовала Мара, в тусклом свете палубы заметив, что тень за дальней от нее стороной артиллерийского компьютера немного двигается. «За устройством кто-то есть, вам не будет причинено вреда». Спустя несколько секунд из-за устройства показалась лохматая голова Вуки, высокого, но с обвисшей, склыченной шерстью коричневого с черными оттенками цвета. Разумный был худ, боязливо оглядывался и всем своим видом показывал, что он хочет выглядеть очень и очень маленьким, незаметным. Потеряться, как массивная металлическая лента у него на шее, утыканная индикаторами и микросхемами. Рабский ошейник, собственно, чего еще можно было ожидать на звездолете Трандашан, славившихся своим промыслом, работорговлей. Вуки низко, жалобно заскулил, глядя на нее. «Я не понимаю Шири Вуук», — сразу предупредила Мара Джейд, демонстративно убирая оружие в кобуру на поясе. «Сомневаюсь, что они», — она кивнула головой в сторону штурмовиков, — «тоже. Ты меня понимаешь, Вуки, запугана, хат, да что надо было сотворить с этим парнем, чтобы он оказался таким забитым? Даже Империи на строительстве Звезды Смерти не удалось настолько уничтожить волю представителей гордого народа Кашиика». Посмотрел на нее, едва заметно кивнул в знак согласия. Похоже, он считал, что нашел себе нового хозяина. «Да кому ж ты нужен, блохастый коврик? Тебе не причинят вреда», — повторила она. «Корабль рабовладельцев захватила Империя. Сейчас тебя проводят в место, где находятся и другие обнаруженные нами рабы. Вас осмотрят наши врачи, дадут лекарства, еду. После этого командование решит, на какой планете вас высадить». Вуки продолжал на нее смотреть, словно застыв на месте. Вопросительно заскулил. «Я не понимаю», — раздраженно бросила Мара Джейд. «Просто не делай глупостей, хорошо? Хочешь — верь, хочешь — нет. Империи рабы не нужны. Ну, по крайней мере той, на которую я работаю. Так что, будь другом, не задерживай меня и просто подчиняйся приказам. Хорошо?» Уроженец лесистого Кашиика снова рыкнул с вопросительной интонацией. «Да не понимаю я», — уже рявкнула Мара, на мгновение подумав, а могут ли штурмовики над ней тихонько посмеиваться у себя под шлемами, ведь системы их брони позволяют отключить вокодер, и все, что сказано под шлемом, останется под шлемом. Хотя нет, глупости какие, не могут десантники смеяться. Обычные штурмовики, считающиеся простым мясом даже среди своих товарищей, те да, те менее тренированные, и зачатки индивидуальности у них еще остались, но не космические десантники же. В общем, взяв себя в руки, произнесла она: «Ты», — она ткнула пальцем в Вуки, — «идешь со мной. Тебе не сделают больно и не причинят какого-либо вреда, хорошо? Ты только ни на кого не нападай», — попросила она, — «а то эти милые парни», — снова кивок в сторону четверки штурмовиков, — «быстренько тебя поджарит». «Усек», — Вуки, подумав, снова кивнул, согласился. «Ну вот и отлично», — девушка махнула рукой в сторону выхода с батарейной палубы. «Ну все, пошли, найдем тебе чего поесть. Хотя нет, сперва в душ. Должен же быть на этой посудине работающий душ, а то несет от тебя так, словно стоял под ранкором, когда тот мочился». Сделав пару шагов, она уловила, что Вуки не сдвинулся с места. «Ну что еще?» — скривилась она. «Пожалуйста, сказать забыла? Ну не твой день сегодня. Поверь, я и без того крайне милый». «Вот дерьмо». Нет, Вуки ее не игнорировал и даже не пытался разжалобить или проявить свой норов. Он просто жал, когда из-за укрытий по всей батарейной палубе не начали появляться лохматые головы его собратьев. «Много голов, адмирал», — капитан Пиллион обратился ко мне, совсем уже не по уставному проведя ладонью по своему лицу, чтобы хоть как-то снять напряжение. «Поступают рапорты с кораблей, надо полагать, не самые утешительные», — поинтересовался я, старательно имитируя равнодушие в своем голосе. «Честно говоря, мне страшило услышать сейчас информацию о том, что после завершения этого сражения, точнее, его флотской части, все усилия обернутся первой победой. Как и всегда после крупномасштабного сражения, из-за своей усталости Пеллион не заметил или же просто не обратил внимания на некоторые признаки моей нервозности. Химера готова продолжать сражение, но мы потеряли 60% артиллерии, имеем множественные пробоины и потери среди личного состава. Авиакрыло. Сохранили 1,5 эскадрильи ТИЭ-перехватчиков, 6 истребителей и всего 1 бомбардировщик. Эвакуационные шаттлы обнаружили еще 4 поврежденные машины и сейчас их доставляют на борт. Штурмовой «Ястреб» и «Немезида» отделались суммарно потерей нескольких башен «Амла». «Они меня сейчас интересуют меньше всего», — одернул я капитана. «В самом деле, о каких, мать его, истребителях сейчас может идти речь, когда невооруженным глазом видно, что у нас некоторые линейные корабли избиты до состояния, при котором им в лучшем случае на капитальный ремонт пора, в худшем, проще ссадить экипажи на другие звездолеты, забрать все ценные и подорвать, чтобы не достались врагу. Пусть капитаны в их части выполняют стандартные протоколы, собирают выживших пилотов и уцелевшие машины, пиратские корабли, в том числе. Детальный отчет о состоянии летных групп наших кораблей получим уже на базе. Меня больше заботит состояние кораблей. На стальной «Авроре» пробит реактор. Интересно, пил ли он начал с хороших или плохих новостей? Капитан Калиан приказал заглушить его в аварийном порядке. На остатках энергии его победа добралась до республиканского МС-80 и взяла его на абордаж. В настоящий момент они ведут сражение за корабль. Захвачены реакторные, машинное и навигационное отделение, отсек гипердвигателя. Как только возьмут под контроль оружейные блистеры, можно сказать, что звездолет в наших руках. Победу можно спасти, спросил я. Реактор не в состоянии выдать и трети своей рабочей мощности, да и то лишь при случае, если ремонтные бригады смогут остановить утечку топлива и наладить хотя бы временную защиту от радиации. Я распорядился направить им на помощь 3 аварийные бригады с Химеры. Однако, без продолжительного ремонта корабль не сможет уйти в длительный гиперпрыжок. Часовой, поинтересовался я судьбой многострадального крейсера-заградителя. Майор Химран заканчивает с уничтожением очагов сопротивления на Актламаторе, одновременно с этим рулевые расцепляют корабли, продолжил Пеллион. У интердиктора крупные повреждения нижних палуб, значительная часть реакторной либо уничтожена, либо серьезно повреждена. Команда занимается восстановлением герметизации отсеков и возвращением реактора на место. Судя по оставшемуся оборудованию, они смогут минут через 30 прыгнуть в гиперпространство, но недалеко, иначе могут взорваться конденсаторы и охладители оборудования реакторного отсека. Что с остальными кораблями? Ильсаламири, которую я весьма недружелюбно погладил по спине, лениво подняла голову, чтобы одарить меня полным недовольства взглядом. Лейтенант Джейт и отряды морских пехотинцев проводят зачистку на Венаторе. Любопытный факт, на борту более 2000 рабов. Лейтенант Джейт запрашивает санитарные команды, множество раненых. Судя по всему, трандашане намеревались перебить их, понимая, что корабль захватит. Рабы разбежались и попрятались. Предположительно, они исполняли обязанности нижних чинов на кораблей, а также являлись артиллерийской прислугой. В основной своей массе это вуки, более 1000 особей. Остальные также не люди, различных рас. Ну да, военная операция не могла пройти без проблем с рабами. И что с ними делать теперь? По домам их точно никто отправлять не будет, а в космос выбросить как-то жалко. Направьте на корабль необходимые запасы еды, если они у них отсутствуют, украдкой вздохнув, произнес я, доставив на базу. Потом решим, что с ними делать. Есть что-то еще стоящее по Венатору? Фактически корабль уже за нами и может совершить прыжок до Тангрена. Крестоносец потерял практически всю артиллерию, но на ходу и способен убраться отсюда. Чего не скажешь об ударе и Тартане, им очень сильно не повезло. Поврежден корпус и системы жизнеобеспечения. Если в гиперпространство они и смогут уйти, то выйти назад одним куском. Нет, сообщите на ближайший интердиктор. Пусть займутся снятием с кораблей остатков экипажа, вооружения, гипердвигателей, бортового компьютера и самописцев, распорядился я. Трупы членов экипажа доставить в корабельный морг. Мы похороним их по флотской традиции на базе. По завершению разоружения звездолетов, корабли растянуть в разные точки поля боя и заминировать для подрыва при попытке проникновения на борт. Сюрприз в лучших традициях штурмовиков, усмехнулся Пеллион. Да, он совершенно прав. В имперском флоте не существовало практики минирования кораблей на предмет отложенного взрыва. Все, что невозможно было отремонтировать, либо бросали, придавая ему вектор направления на ближайшую звезду, либо расстреливали из турболазеров выживших звездолетов. А вот ребята из штурмового корпуса баловались оставлением мин на зачищенных ими базах и поселениях, отложенное возмездие для товарищей тех, кто попытается вернуться. «Заставим противника опасаться наших брошенных кораблей», — произнес я. На самом деле имелась у меня мысль о том, кто захочет покопаться в оставленных судах сразу после того, как мы покинем систему Ругаса. С уничтоженных ударой Тартана кто-нибудь спасся? Два пилота истребителя, проявил осведомленность Пеллион. Зачислите их в состав летной группы Химеры, приказал я. Пометьте себе, перераспределить выживших членов экипажа с этих двух крейсеров между кораблями, принимающими участие в сражении. Есть, сэр, выжить в сражении с численно превосходящим противником, это фактически героизм. А если ты еще и пилот эти истребителя, который по сути своей капсула смерти, ты почти что легенда. Подобных ребят следует поощрять, и зачисление их в экипаж флагмана – прекрасная мотивация. Тем более, что нам нужны пилоты и истребители, да и пополнение экипажа людьми, уже имеющими хороший боевой опыт, лишь на пользу всему экипажу. Теперь пройдемся по нашим трофеям, приказал я. Сообщите на штурмовой ястреб и Немезиду, чтобы подняли на борт захваченные нами фрегаты и корветы. Нейтронная звезда способна уйти в прыжок, гипердвигатель в порядке, а вот с досветовыми большие проблемы, их немного целых осталось. Экипаж этого корабля сдаваться не собирается, уточнил я. Пеллион почесал затылок. А мы и не предлагали, сэр. Ах да, точно. Промашка получилась. Предложите на общей волне сдаться всем, кто этого пожелает, распорядился я. В самом деле, прежде империя не особо-то и заботилась тем, чтобы брать в плен пиратов, только если в случае проявления гуманизма со стороны капитанов кораблей. Обычно их уничтожали вместе с кораблями во время боя. Сейчас же, если кто-то добровольно согласится сдаться, то мы как минимум сэкономим время на то, чтобы не воевать с ними в процессе захвата кораблей. Как максимум, нет, держать их в качестве военнопленных в отстроенной добровольцами тюрьме на Тангрене у меня особого желания нет, а вот предложить им работу. Не всем, конечно, но даже среди этого отребья найдутся те, кто пожелает позаботиться о своем будущем. Всех, кто сдастся, распределить по корабельным карцерам, взять под охрану, в исключительных случаях, высадить на звездолеты трофейные команды, взять под охрану все ключевые объекты. Нейтронную звезду мы либо заберем с собой, либо расстреляем, если ее экипаж не сдастся. Передайте приказ на ближайший интердиктор, пусть решают этот вопрос немедленно. Сейчас главное – добраться до своей базы и залезать раны. Не очень-то и верю я в то, что Сайр Йонка явился сюда всего лишь в сопровождении одного корабля. При тактике добивания или задержания это могло бы и сработать, однако, в настоящий момент надо понимать, если эта пара кораблей является частью соединения, то к нам уже на всех парах двигаются остальные звездолеты. А три звездных разрушителя и два поврежденных интердиктора – вот и все, что может им сейчас противостоять. Добавим для полного понимания происходящего практически полное отсутствие авианосного прикрытия, и вот, становится уже совсем грустно от перспектив. И нейтронная звезда не может стать камнем преткновения, ее боевая ценность невелика. Корабль откровенно устаревший и по боевой эффективности уступает даже тяжелым крейсерам типа Дредноут. Его я планировал использовать в качестве донора скорострельных и средних орудий для других кораблей. Разбирать его на месте, если имеется возможность увести с собой, не дело, только время потратим. Был бы он в таком печальном состоянии, как и удар с Тартаном, другое дело. Но, пока есть выбор, нужно максимально экономить время. Увлеченный своими мыслями, даже не заметил, как командир Химеры подозвал к себе лейтенанта Кшеля и передал ему мои указания относительно пленных. Молодой офицер с помятым лицом, молча выслушал приказ, вяло козырнул и покинул нас, быстрым шагом удалившись к посту связи. Ну хоть в этот раз не бегает и не кричит через всю рубку. Что с трофейными звездными разрушителями? Поинтересовался я. С искателем приключений практически закончили, сообщил Пеллион. Капитан Вейн захватил рубку. В плен попал сам бустер Террик, но он тяжело ранен и находится в бактокамере. У Вейна всего 20 разумных осталось в подчинении, хотят вернуться на Тангрен на борту трофея. Капитан Егор с крестоносца уже осмотрел корабль и счел его годным для переправки на базу своим ходом. Сейчас туда высаживаются экипажи составляемых нами звездолетов. Некоторые из людей Террика готовы сотрудничать, но у нас все равно не хватает людей даже для полноценной вахты. Направьте Химеру к трофею и переправьте на ее борт часть наших младших чинов, распорядился я. Распределим по захваченным кораблям штурмовиков на самые малоквалифицированные должности, должно получиться. Свободой оскорбительной, на первом ожесточенное сопротивление уже схлынуло, ответил Пиллион. Лейтенант Шель сообщает, что экипаж начал массово сдаваться в плен сразу после того, как кто-то из штурмовиков сообщил им по интеркому о смерти капитана Йонки. Командир Свободы погиб во время сражения, уточнил я. Обтекаемая форма доклада о кончине капитана намекала на возможности нового варианта развития событий. Да, сэр, его тело было пробито и раздавлено силовым набором боевой рубки, отчитался Гилот. Вероятнее всего это произошло во время налета бомбардировщиков с Немезиды на надстройку Свободы. Или же наши штурмовики устроили занятия по метанию гранат в рубке атакуемого звездолета, предположил я. Маловероятно, сэр, уверенно заявил командир Химеры. Штурмовики на борту Химеры прекрасно выучены и дисциплинированы. Они бы не стали использовать подобное вооружение в столь ограниченном пространстве, да еще и на мостике корабля, который предполагается использовать в дальнейшем и имеется необходимость доставить его собственным ходом до базы. Я хочу встретиться с тем штурмовиком, который проявил инициативу и сообщил о смерти Йонки экипажу, парней в белой броне, которых насмешливо называют куколками, обучают ведению сражений, методично, целенаправленно превращая их в источник повышенной опасности. Они тактически инициативны в сражении, но вот проявить смекалку и воздействовать на психологию. Нет, здесь явно есть что-то большее. Возможно, что среди наших штурмовиков есть кто-то, кто не хотел напрасной гибели личного состава Звездного Разрушителя. И это весьма странно для штурмовика, но не необычно для шпионов Новой Республики. Например, неприятное предположение, но факт. Кто-то, маскируясь под штурмовика, явно пытается выдавать себя за того, кем не является. Я сообщу генералу Кавиллу, чтобы он немедленно отозвал этого солдата из боя, разоружил и под конвоем доставил на борт Химеры, озвучил свои намерения Пиллион. Ни в коем случае, запретил я. Пусть все идет так, как идет. Распорядитель установить за ним дополнительное наблюдение, чтобы он никогда более не оставался где-то на свободе или Химере один до моего отдельного распоряжения. После того, как уйдем в гиперпространство, я решу судьбу этого человека. Продолжайте доклад, капитан. Пиллион, очевидно сбитый моей тирадой, несколько секунд молчал, собираясь с мыслями. А как только он решился ответить, к нему подошел Шель, шепнув что-то на ухо. Капитан, помолчав, кивнул и лейтенант удалился. «Новая информация, капитан?» – спросил я. «Да, сэр», – ответил тот. «Работы на Тартане и ударе завершены, оборудование демонтировано, логи данных почищены, жесткие диски изъяты. Все, что могло бы хоть как-то указать на наш флот, уничтожено или перенесено на борт крестоносца. Экипажи переведены на искатель приключений». Там же складировали демонтированное вооружение, благо внутреннее пространство позволяет. Ваша заминка указывает на то, что есть на бывшем корабле бустера Террика нечто интригующее, заметил я. Да, сэр, Пиллион набрал полную грудь воздуха. У меня не хватает слов, чтобы это описать, но, адмирал, этот разумный провел перепланировку части внутренних отсеков Звездного Разрушителя. Там теперь есть фонтаны, статуи. Уверен, подробности этой вакханалии мы еще услышим от главного инженера Риеса, однако уверен, что это не вся информация, которую вам сообщил лейтенант Шель. Я как раз хотел об этом сообщить, Пиллион погрустнел. На корабле не обнаружены базы с дроиды, неприятный, но вполне ожидаемый шаг, очень плохо. Я уж надеялся заполучить их совершенно бесплатно. События набирают свой ход, и проект Морд как раз то, что мне нужно, чтобы прояснить ряд моментов для планирования будущих операций. Тем больше оснований сохранить жизнь отцу и дочери из Читы Террик, они на нас еще поработают. Кстати говоря об их семье, магистр Гбат еще не пришел в себя, нет, сэр, по-прежнему в коме. Хорошо, свяжитесь с Ханагром. Пусть отправит на Йомарк несколько групп команда смерти. Их задача – произвести разведку местности, оборудовать будущее жилище нашего магистра подслушивающими устройствами и продолжать наблюдение до получения последующих приказов. Магистр знает, куда ему следует добраться. И я совсем не удивлюсь, если сейчас он, пользуясь ситуацией, пытается вести свои закулисные игры. Считайте, что он может сейчас общаться с Харном. Глаза Пеллиона округлились, а рука потянулась к поясу, где должна была быть, но отсутствовала кобура с табельным вооружением. На то время, когда на борту Гбат, оружие продолжало находиться в арсенале, и получить его могли лишь те, кто находился в зоне действия Исаламири. Штурмовики, например. Я не буду удивлен, если это произойдет. Магистр не отличается терпением, и довольно подозрительно, что он, узнав о наличии на борту оскорбительного чувствительных к силе разумных, не возжелал их получить себе. Так что, мы продолжим делать вид, что все идет по заранее намеченному плану, но подстрахуемся на случай непредвиденных обстоятельств. Нагрис играют свою роль в этом. Само собой разумеющееся, ни их корабль не должны обнаружить как местные жители, так и те, кто прибудут позднее. И да, я указал на ящерицу, подзаснувшую у моих ног. Отправьте ее в клетку поближе к нашему джедаю. Будет выполнено, сэр. А теперь вернемся к вашему докладу, который имеет свойство прерываться. Я уже не мог сдержать легкой усмешки, глядя на то, как засыпающий на ходу Тшель в очередной раз что-то бормочет своему командиру. Интересно, в чем причина, по которой этот мальчик здесь? Ведь перед началом сражения с кораблями Новой Республики мы сменили вахту. Те, кто сражался под действием боевой медитации, и без того едва ли не падали с ног, и их пришлось менять на сослуживцев из другой вахты за то время, что я беседовал с Йонкой. Но последнее, не моя заслуга, здесь уже инициативу проявил сам Пеллион. А вот Шиля он по-прежнему предпочитает испытывать на прочность. Любопытно, на оскорбительном генерал Кавилл взял в плен Леонию Тавиру, доложил, наконец, Пеллион. С помощью Исаламири захватили в плен трех неизвестных разумных, в закрытых доспехах неизвестного типа и вооруженных световыми мечами. Звездный разрушитель имеет немалое количество повреждений, маршевые повреждены, но треть от крейсерской скорости он может выдать, как и уйти в гиперпространство до Тангрена. Большая часть ее экипажа сдалась нам и изъявила желание вернуться на имперскую службу под вашим командованием. Как неожиданно, подумалось мне, учитывая, что экипаж оскорбительного в прошлом, имперские военнослужащие, находившиеся под командованием имперского адмирала Тирадока, если мне не изменяет память, то попытка вернуться на службу вместо того, чтобы быть осужденными за пиратские преступления, более чем логичный с их точки зрения поступок, потому как пиратов в прошлом империи ждала далеко не самая приятная судьба, а в настоящий момент они даже не представляют, как их жизнями распорядится победитель. И опять же, это открывает новые и новые горизонты для развития событий. Пираты на нейтронной звезде согласны сдаться в плен и отдать нам свой крейсер в обмен на сохранение им жизни, продолжал Пеллион. Тоже разумный поступок. По большей части, если к ним кроме этого инцидента нет претензий со стороны империи, то подобным образом выменить свою жизнь они в самом деле могут. И скорее всего, по крайней мере, в настоящий момент, я склонен согласиться на их предложение. Главное отсюда как можно быстрее убраться. Пусть я не джедай, но с логикой все в порядке. Есть подозрение, что сюда вскоре нагрянут. Группы поиска обнаружили 47 выживших пиратов-пилотов и более полусотни различного рода истребителей и уродцев с умершими от декомпрессии или из-за отказа систем жизнеобеспечения летчиками внутри. Все машины доставлены в ангары наших кораблей, пилоты помещены в карцеры. Капитан Калиан с помощью подразделений штурмовиков с остальной «Авроры» подчинил себе МС-80. Корабль в относительно боеспособном состоянии может самостоятельно добраться до Тангрена. На Венаторе и Акклматоре последнее сопротивление либо уничтожено, либо выжившие пираты сдались в плен, их не более сотни разумных. Остальные трофейные корабли, пригодные для восстановления и дальнейшей службы, доставлены на борт звездолетов флота. А вот эти новости не могут не радовать. Даже как-то настроение поднимается. О ремонте на часовом и стальной «Авроре» есть информация? Посмотрев на хронометр, заметил, что с момента начала разговора с командиром Химеры прошло порядка 30 минут, предельное определенное мной время для нахождения в системе Ругаса. И по факту, большая часть неотложных дел сейчас завершена. Все в соответствии с предварительными докладами, на этот раз Пеллиону пришлось запросить данные дополнительно. Они смогут покинуть Ругасу, но до Тангрена им не дойти. Придется совершать короткие гиперпространственные прыжки на минимальных затратах энергии и давать реакторам время на охлаждение. В противном случае возможны детонации энергетических установок, а следовательно, нам придется подстраиваться под них и черепашьими темпами возвращаться на Тангрен, имея на своем хвосте через сутки или двое, в зависимости от того, как скоро станет известно о произошедшем в системе Ругаса, эскадры Новой Республики, которая однозначно будет иметь в своем распоряжении либо крейсера-заградители типа «Интердиктор», что сомнительно, ибо таких звездных разрушителей у новой власти Корусанта не так уж и много, да и к тому же базируются они преимущественно в центральных мирах, либо корабли-тральщики типа Иммобилайзер 418, коих у них отнюдь немало, либо некие подобные звездолеты, но схожие направленности. Рисковать всем флотом из-за двух звездолетов, которые даже при возвращении на базу будут вынуждены встать на длительный ремонт, не дело. За одно сражение в моем распоряжении оказались три звездных разрушителя типа «Имперский-2», звездный крейсер «Мон Каламари», крейсер типа «Нейтронная звезда», звездный разрушитель типа «Венатор», ударный крейсер типа «Акламатор-2», некоторое количество истребителей и прочих мла противника, звездный крейсер «Мон Каламари», не менее двух карелианских корветов типа «ДП-20», что-то вроде бы еще было, или мне так кажется. Впрочем, сейчас этот факт уже не так уж и важен. Потеряв в бою всего два не самых сильных звездолета, средний и патрульный крейсер, оставив в качестве ловушки их непригодных для дальнейшего использования собратьев, и имея на руках серьезно поврежденные Победу и Интердиктор, я просто не имею права стреножить главные силы этими двумя подранками. Потому что если мы угодим в ловушку, промедлив с отступлением, то потерять можно абсолютно все и всех, и тогда плакали мои планы. Да, отчасти хочется спасти всех и прибыть на Тангрен триумфально и под звуки фанфар, чтобы по всем имперским осколкам прошлась молва, дескать, смотрите, Атраун-то хорош, молодец, воюет и побеждает, ай да все к нему под крыло, покажем, что империя еще может. Но в то же время я понимаю, что лучшие, враг хорошего. Я добился этим сражением очень много, слишком многого, чтобы всем рисковать, нельзя подставляться, придется делить корабли. Сообщите капитану Шнайдеру, что Немезида будет эскортировать стальную Аврору и часового до нашей оперативной базы на Лайнуре. Признаться, только сейчас вспомнил о том, что она у меня вообще есть. Осев на Тангрене и не проводя после операции в Дофильвианском секторе сколько-нибудь значимых рейдов, даже как-то подзабыл об аванпосте в тылу врага. А ведь я немало трофеев с разграбления Ортпардрон туда направил. Ионную пушку, например. Местонахождение планеты никто из моих противников не знает, следовательно, можно отправить поврежденные корабли туда, чтобы они могли там как следует починиться и перебраться на главную базу. Свяжитесь с лейтенантом Джейд, она будет нужна мне через 5 часов. Сообщите также генералу Кавиллу, чтобы доставил в карцер Химеры Леонию Тавиру, капитана Оскорбительного и пленных Джинсарой. Не забудьте про мои указания насчет штурмовика, о котором мы ранее говорили. Как только пленники будут доставлены, кораблям под командованием Химеры направиться на Тангрен, Немезиде, Стальной Авроре и Часовому, на Лайнуре. На этом все, капитан Пиллион. Если потребуюсь, я буду у себя в каюте. Командуйте. Поднявшись со своего кресла, передал я Саламири в руки командиру Химеры, неспешно, ловя на себе взгляды вахтенных, направился по центральному помосту к турболифту. Сейчас, единственное, чего мне хотелось, лечь и проспать хотя бы несколько часов, дать мозгу отдохнуть, а кипящему в крови адреналину успокоиться. Эта тактическая победа увеличила численность моего флота, избавила меня от нескольких проблем в будущем, и явно добавила новых. Необходимо просчитать имеющиеся у меня на руках карты и решить, как их разыграть в дальнейшем. Уже сейчас есть несколько подходящих вариантов и... Гранд-адмирал Траун, сэр, донесся мне со спины воодушевленно командный голос капитана Пиллиона. Остановившись, развернулся, посмотрев на командира Химеры, стоящего на вытяжку рядом с моим креслом. Глаза на выкате, руки по швам, в одной из них вяло облизывается и Саламири. Не нравится мне этот форменно-казенный пронизывающий взгляд, полный восхищения. Не к добру это. В чем дело, капитан? Спросил я, украдкой посмотрев в правую и левую ямы. Вахтенные в них в точности копировали позу Гиллода. Разве что без Ельсаламири. Так, я что, где-то облажался? Меня раскрыли. Рук справа от меня, но и он без бластера, только лишь с ножами. Что твою ма? Служить под вашим командованием, честь для меня, моего экипажа и каждого имперца, сэр», — отчеканил, словно дал очередь из бластера, командир звездного разрушителя Химера. «Так, это уже что-то новенькое. Ну и что имперский флотский устав велит старшему офицеру на мостике отвечать в ответ на подобное изречение? Думай, думай. Стоп, а нет такого в уставе. И ничего подобного нет. Не выражают в империи подчиненные свое восхищение командиром. Вы хороший офицер, капитан Пиллион», медленно произнес я, «а в вашем подчинении талантливые люди. Продолжайте совершенствоваться, и однажды я скажу вам всем такие же слова». На лицах вахтенных появились легкие улыбки. «А теперь за работу», — подпустив в голос металл, я дал сигнал к прекращению минутки столь явного и массового нарушения уставных взаимоотношений. Но сложно было не заметить, что людей подобное проявление эмоций приободрило. «Мы еще не на Тангрене, враг все еще дышит нам в спину. По возвращению на базу, сутки увольнительные для всех. Несмотря на то, что двери турболифта вроде бы запечатываются герметично, грохот оваций я все же услышал». Рукх видел мою лукавую улыбку, но он никому ничего не скажет. Глава 29. Акценты. 9 лет, 5 месяцев и 22 сутки спустя битвы при Ивине, или 44 год, 5 месяцев и 22 сутки после великой ресинхронизации. Как ни странно, но я никогда прежде не задавался вопросом о том, можно ли человеку самостоятельно запрограммировать свой организм спать строго определенное время, без специальных техник, будильников, напоминаний, медикаментов, духовных практик или чего-то подобного. До банального просто, сказал, что встреча должна состояться через 5 часов, следовательно, она произойдет через 5 часов. Но организм среагировал более правильным образом, пробудив меня в соответствии с расписанием встреч, составленных перед ночной тренировкой и сном. Вернувшись вчера к себе в каюту, привычно внес свои ближайшие планы в подобие ежедневника на компьютере, выполнил программу по физической подготовке, разгружая разум от пережитого и позволяя адреналину и прочим гормонам выплеснуться в продуктивном русле. Вслед за этим привел себя в порядок и, едва коснулся головой подушки, тут же уснул. Без сновидений, метаний по кровати, миллионом роящихся в голове логических цепочек, организм пробудился за час до намеченной встречи с Марой Джейд, потому как перед ней я намеревался побеседовать еще с парой товарищей. Сознание само собой прояснилось, а глаза открылись, привычно уставившись сквозь полумрак на серо-стальной потолок каюты. «И все-таки, это странно», – пробормотал я, поднимаясь с кровати. «Привычный разминочный комплекс упражнения, утренние сборочно-освежающие мероприятия и, собственно, гранд-адмирал готов к бою. Свеж, выспавшийся и облаченный в новенький гранд-адмиральский мундир, тот, который висел в шкафу вторым по счету. На самом деле у настоящего Трауна гардеробчик крайне интересный. Здесь есть и простая одежда, но уж больно она похожа на нечто в стиле милитари. Есть несколько комплектов тщательно упакованных совершенно неприметных комплектов, надев которые можно затеряться в толпе. Конечно, если спрятать пылающие глаза. Впрочем, если так посудить, то тело Трауна – это весьма и весьма совершенный образец разумного. Конечно, если судить по моим субъективным ощущениям, мозг, работающий как компьютер, гибкое и сильное тело, я убедился в том факте, что мое тело, хоть и выглядит похожим на среднестатистического поджарого человека, на самом деле более выносливое, более сильное. Не так, чтобы марафон без одышки пробежать, или аэрокар щелчком пальцев припарковать, но все же, обусловлено ли это генетикой, или же индивидуальными особенностями строения тела самого Трауна, не знаю. Мне банально ни с чем сравнить. Как ни странно, но сведения о часах в имперских архивах имелись, а бы кому недоступные, но да нельзя поверхностные, хотя категория секретности предполагала прямо противоположное. Краткие упоминания о родном мире, расположенном где-то в неизведанных регионах, внешние описания, заметки относительно тяжести произношения родного языка часов, чуна, из-за чего считается, будто у часов несколько иначе устроен речевой аппарат. Но экспериментальным путем этот факт проверить никто не смог, сделать это можно лишь проведя вскрытие часа, а желающих на эту почетную должность доминации от чего-то не отправляло. Впрочем, у меня есть некоторые добавления к этому замечательному во всех отношениях файлу. Часы хорошо видят в темноте, не так, чтобы и совсем можно было без прибора ночного видения в тихую украинскую ночь перепрятывать сало, но намного получше, чем в моем прошлом теле. Буквально можно ходить в темноте и прекрасно ориентироваться. Картиной «Закат Килликов», которая, наконец-то вновь вернулась в мою коллекцию, конечно, не разглядеть в деталях, но по крайней мере нет необходимости включать ночник, чтобы прогуляться ночью до холодильника. А в первое время прожорливость Тилатрауна меня в значительной мере удивляла. Ел он побольше простого человека, это я заподозрил сразу же, как только мне в первый раз в каюту доставили еду с камбуза. Но, как ни странно, жирок не появлялся, даже до того, как я занялся спортом. Из чего, а также по ряду иных маячков, я сделал вывод, что у Трауна, а возможно и у всех часов, ускоренный метаболизм. Что довольно занятно, так как это должно по логике вещей указывать на ускоренное созревание клеток тела, то есть быстрое взросление, а значит и старость. Клоны Великой Армии Республики имели генетически обусловленное взросление, в два раза по сравнению с обычным человеком. Их метаболизм также был значительно выше такового у среднестатистического человека. Их такими сделали каменоанцы, что поднимает вопрос, связан ли ускоренный метаболизм моего тела с преждевременным старением, или же нет. К сожалению, сколько бы я ни проводил времени в раздумьях, копаясь в собственной памяти, ничего определяющего в том, что я мог вспомнить из прочитанного, увиденного по далекой-далекой галактике, не находилось. Либо эта информация отсутствовала в лоре, либо же, что наиболее вероятно, я с ней никогда не сталкивался. Потому как помимо книг, большую часть которых я когда-то читал, по этой вселенной, как и по многим другим вымышленным мирам, имелись десятки справочников, до которых, к сожалению, мои руки так и не добрались, не видел в этом необходимости. Однако, можно с уверенностью сказать, что раз организм часа практически похож на человеческий, то с большой долей вероятности, признаки старения будут общими, хотя бы в ряде случаев. Конечно, имеются и оговорки, здешние люди, как и многие другие расы, живут дольше людей на Земле, порой, на порядке. Таким образом и не факт, что ближайшие лет 50 меня ждут проблемы старения, а если и наступят первые звоночки, я их замечу. Как-никак, но проходил уже это, и казалось бы, к чему все эти размышления на фоне вчерашней победы? Хотелось бы мне знать, как-то само вылезло, стоило только сесть за компьютер, разблокировал его и увидел ярлык файла о часах, расположенный прямиком в центральной части рабочего стола центрального из мониторов, полукругом опоясывающих мой рабочий стол. Энда, оказывается, вопросы о расе, к которой мое тело принадлежит, интересуют меня гораздо больше, чем мне того казалось. Ведь этот документ я получил из архива еще до прибытия на Тангрен, прочитал его и думал, что отправил в папку с уже отработанными документами. А оказывается, что нет. Похоже, бессознательное проявляется. Дверь в каюту распахнулась, Рукх, бессменно стоящий на тумбочке в тамбуре моей каюты, прекрасно знал, что если я кому-либо назначил встречу, то этого разумного можно допускать без дополнительного извещения меня, ведь гранд-адмирал ничего не забывает. Может быть, настоящий Траун так и делал, а я просто записываю встречи и планирую свой рабочий день. Привычка аналитика, весьма полезная на самом деле. Гранд-адмирал, сэр, немолодой мужчина в черном комбинезоне, стандартной униформе пилотов империи, застыл по стойке смирно в дверях. Капитан Тамаксбрен по вашему приказанию прибыл. Вольно, капитан, произнес я, указав ему на место напротив моего рабочего стола. Пилот молча подошел и встал перед столом. Расположившись каждый на своем месте, мы несколько секунд молчали. Вы единственный, кто выжил из всей эскадрильи Ятаган, нарушил тишину я по праву старшего по званию офицера. Это так, сэр, против фактов отпираться сложно. Вас перевели на Химеру, так как ваше подразделение на борту среднего крейсера в системе ПФАСШ проявило себя с наилучшей стороны, напомнил я. При минимальных потерях вы достигли поставленной задачи, нанесли противнику максимально возможный удар, лишив базу новой республики на этой планете не сколько авиации, сколько топлива и систем слежения. Результаты вашего налета правительство новой республики подвергло цензуре и засекречиванию, чтобы в средства массовой информации не попали данные о том, что их база на ПФАСШе фактически беззащитна, и авиация прикрытия будет не способна действовать до поставок топлива, а отслеживание перемещений в секторе так и вовсе теперь невозможно. Это безусловно мастерски исполненная работа, но в следующем бою вы потеряли всех свои подчиненных, капитан, и вернулись на Химеру в одиночестве. В чем причина? Моих людей уничтожили истребители противника, на формальный вопрос, Формальный ответ. Ваши подчиненные были плохо тренированы для выполнения миссии и возвращения на базу? Нет, сэр, я лично отвечал за подготовку каждого из них. Все они – профессионалы своего дела и великолепные пилоты. Тогда в чем причина провала? Капитан, мы выполнили все поставленные перед нами задачи, сэр. Когда из 12 пилотов, отправившихся на задание, возвращается лишь один, это провал. Поза пилотов бомбардировщика напряжена, говорит максимально простыми, односложными фразами. Ему есть что сказать по существу, но он не выходит за пределы уставного доклада. А меж тем, конкретно этот имперец в известных мне событиях внес значительный вклад в дело развития имперской бомбардировочной авиации. Собственно, поэтому он на борту Химеры. Констатация общеизвестных фактов, не путь решения проблемы, заметил я. Вы, пилот АС, единственный АС-бомбардировщик на всех кораблях, подчиненных мне. От вас я хочу знать причины неудачи, какими бы они ни были. Если вы намерены и дальше отговариваться формально, вы свободны, капитан. Томакс Брен не шелохнулся. Вам есть что мне сказать, капитан? Спросил я. Да, сэр, чуть тише произнес пилот АС. В таком случае докладывайте, приказал я. Те бомбардировщики не подходят для выполнения тех целей, которые были поставлены перед моей эскадрильей, ответил пилот. Вот как, более 20 лет походили, а сейчас, нет, эта машина крупнее и менее маневрена, сэр, произнес Брен. В условиях, когда у противника имеются крестокрылые ашки, этот тип бомбардировщиков, как и все состоящие на вооружении нашего флота Млатипатии, непригодны. Поясните, капитан, у противника все машины оборудованы дефлекторными полями и катапультами, сэр, пояснил бомбардировщик. У наших бомбардировщиков также имеются последние, но в затяжном сражении практически все катапультировавшиеся пилоты погибают, противник их просто расстреливает или же они умирают из-за отсутствия необходимого запаса кислорода для дыхания в случае повреждения машины в бою, противник имеет все шансы на то, чтобы выжить. Наши пилоты при соразмерном шквале огня просто не имеют возможности ни для защиты, ни для маневрирования. На тех бомбардировщиках чуть более толстый корпус, по сравнению с истребителями и прихватчиками серии. Однако имеющиеся пара лазерных пушек, расположены так, чтобы вести исключительно курсовой огонь. Но при этом, если истребители и перехватчики за счет маневренности и скорости способны оторваться, но у бомбардировщика нет таких преимуществ. Он становится легкой мишенью для подобного рода противника. Кассетная боеукладка позволяет брать с собой полезную нагрузку лишь одного типа, или кумулятивные ракеты, или протонные торпеды, или же бомбы, что при столкновении с противником не позволяет нам отбиться от него самостоятельно. Приходится прибегать к помощи истребителей и перехватчиков, которые и сами-то не особо справляются с большим количеством новых машин противника. Имеем мы на вооружении более скоростные, более маневренные, защищенные машины, нам бы не приходилось терять пилотов при каждой первой боевой миссии. Это комплексная проблема, сэр, моральное устаревание нашего авиапарка. Оно выливается в невозвратные потери для наших пилотов, и как следствие, это лишает их возможности совершенствоваться и более уверенно противостоять противнику в будущем. Вот как, произнес я. Полагаете, нам нужны другие бомбардировщики? Да, сэр, произнес тот, более маневренная и быстрая модель, с дефлекторами. Вероятнее всего, помимо пилота также должен быть и бомбардье, который возьмет на себя обязанности бортового стрелка из турели, который также следует укомплектовать машину. Также следует пересмотреть принцип боеукладки, мы должны иметь на своем постоянном вооружении помимо однотипной полезной нагрузки и лазерной турели, еще и кумулятивные ракеты, которые себя превосходно показали в борьбе с авиацией противника. То есть, чтобы нам не зарядили в бомболюки, бомбы или торпеды, но ракеты как средство атаки и самообороны должны быть непременно. Довольно подробный и всесторонний анализ проблемы, капитан, произнес я. Учитывая, что сражение закончилось несколько часов назад, потратить время, отведенное на отдых ради работы над ошибками, вы можете собой гордиться. Небольшая логическая ловушка и проверка на честность. Потому как я прекрасно знал, что сидящий передо мной офицер не тратил свой сон на подготовку этого доклада. Пилоты ТИЭ не задумываются о подобном после боевого вылета, они прекрасно понимают всю уязвимость техники, на которой им приходится воевать. И после сражения они всегда отправляются отсыпаться, а не строить гениальные выводы. Потому как знают, следующий вылет может оказаться последним. Вот и посмотрим, насколько честен со мной командир уничтоженной эскадрильи. Тот ли он человек, который мне нужен? Никак нет, сэр, признался он. Эту концепцию и спецификации к новому заказу на бомбардировщики я приготовил достаточно давно и даже предоставлял ее на конкурс вооруженных сил, но техническое задание не было рассмотрено комиссией, как избыточное. Им хватало и тех бомбардировщиков, произнес я, и все же, что в таком случае произойдет по вашему мнению, капитан Брен, если ваши спецификации будут одобрены мной? Сэр, я, пилот замолчал, прервав сам себя, это будет совершенно новая машина, которая вберет в себя все самые лучшие от серии ТИ. Вам известно, что у нас отсутствуют сборочные линии для изготовления ваших типов кораблей, уточнил я. Так точно, сэр, сообщил тот. Если вы дадите разрешение на производство прототипов, выделите людей и средства, то мы изготовим образец, полностью соответствующий указанным мной специализациям. Вероятнее всего новые машины придется собирать первое время вручную, но оно того непременно стоит. Соглашусь, не стал тянуть джедая на темную сторону я. Мое разрешение на создание прототипа у вас имеется. Ресурсы и оборудование выделит. В какой срок вы сможете предоставить для испытания первый способный к полетам экземпляр? Пилот на несколько секунд замолчал, раздумывание. 2 месяца, сэр, уверенно произнес он. За этот срок я смогу подготовить машину с нуля. Хорошо, подытожил встречу я. За всем необходимым обращайтесь на Тангрене к Маффуферусу и главному инженеру Риесу. Так точно, сэр. На губах пилота-бомбардировщика появилась улыбка. Свободны, капитан, разрешил я летчику покинуть мои апартаменты. После того, как за ним закрылась дверь, еще некоторое время сидел, смотря ему вслед. Получилось, или же это будет напрасная трата времени и денег, сложно сказать сейчас, не имея на руках ничего, кроме обещаний. Но вероятность появления бомбардировщиков типа «Скимитар», которые создал капитан Брен в известных мне событиях, требовала как минимум попытаться реализовать этот тип корабля. Если все пройдет удачно, то за промышленным производством дело не станет. Если получившиеся в действительности скимитары будут похожи на своих литературных прототипов, то в моем флоте станет на одну линейку боеспособных мла больше. Гранд-адмирал, поприветствовала меня рыжеволосая девушка, облаченная во флотский мундир с лейтенантскими кубиками на командной планке. 2 красных над 2 синими. Ничего странного. Мара Джейд, вернул ей любезность я, продолжая рассматривать на экране сводки расшифровок источника Дельфа, а также, ожидая отклика от аппаратуры, открыл необходимый мне персональный файл. На какой из планет нам лучше всего высадить бывших рабов? Сэр, удивленно посмотрела на меня рука. Вы же не думаете, что мы потащим их на нашу передовую или тыловую базу и отпустим уже оттуда? Левая бровь сама собой поднялась в удивлении. Это было бы неразумно, согласилась девушка, всем своим видом показывая, что об озвученном мной варианте она даже не раздумывала всерьез. Вообще я думала, что отпускать их будет большой ошибкой. Если у вас есть готовые предложения, готов их выслушать. Вообще-то позвал я ее для обсуждения других моментов, но времени до прибытия на Тангрен у нас еще много. Вы указывали, что намерены строить новое государство на иных принципах, чем империя, произнесла она, в частности, отменить угнетение инородцев. Так понимаю, это своеобразный пиар-ход для масс, которые прислушиваются к республиканской пропаганде. Вне всякого сомнения, согласился я, те, кто поумнее, прекрасно понимают, что империя в прежние времена негативно была настроена лишь к мятежным народам, в том числе и людям. Для большинства иных рас внутренняя политика империи была сносной. Конечно, за исключением тех фактов, что крайне немногие из них допускались до высших эшелонов власти, раз за разом, прокручивая свой разговор с бароном Деаста в контексте человекоцентристской политики империи, я не мог все же согласиться с тем фактом, что барон оказался столь необразован в вопросах внутренней политики. Подобного невежества можно было бы ожидать скорее от меня из-за длительного отсутствия в известной галактике и по возвращению обнаружившего усиление неприязни к инородцам на фоне поражения имперцев. Нет, здесь скорее всего кроется совсем другое. И думаю, я знаю что именно, барон нашел недалекого козла отпущения, которого может использовать в своих целях. Вероятнее всего я нужен ему лишь для возвращения своих прошлых политических позиций, потому он на самом деле всерьез не рассматривает наш союз. Или же, может быть, еще что, но факт остается фактом. Прежде чем в самом деле лезть в пекло на верфи Хаста, следует всесторонне обмозговать ситуацию во избежание подводных камней. «Вы могли бы сделать освобожденных рабов гражданами империи», — заметила она. «Вопросами миграции и приобретением гражданства занимаются совершенно иные государственные органы», — возразил я. «Но ход ее мысли мне понятен. Однако еще больше мне интересны ее аргументы. Но как верховный главнокомандующий вы могли бы принять их на воинскую службу?» Мара закинула ногу на ногу, с вызовом смотря мне в глаза. «Как бы она ни желала работать на меня, все же девушка обладала колким характером и провоцирующей натурой. Вы настолько уверены в их лояльности?» — уточнил я. Мара замялась с ответом. «Вуки — не тот народ, который из-за одного поступка, пары ласковых фраз поверит в то, что произошли какие-либо изменения, не говоря уже о представителях остальных рас, находившихся на звездолете. И вместе с тем, мы можем попытаться разыграть карту их идеологической обработки», — произнесла она. «Занятное предложение от той, с кем поступили сходным образом, прагматизм девушки в этом вопросе меня как минимум удивил». Откинувшись на спинку кресла, я посмотрел на нее изучающим и заинтересованным взглядом. «Что вы задумали, Мара Джейд? Сейчас бывшие рабы находятся в казармах экипажа на Венаторе. К моменту выхода из гиперпространства на Тангрене они не будут владеть информацией о том, куда они прибыли. Я предлагаю отправиться к ним и сделать предложение стать частью империи. И почему они должны согласиться?» — поинтересовался я. «Вы предложите им службу в имперском флоте», — произнесла она. «Они ведь уже были частью экипажа этого Венатора, так, значит, знакомы с его системами. Если хотя бы часть из них останется на борту, это будет уже хороший шаг на пути формирования экипажа, намного более лучший, чем предлагать становиться имперцами бывшим перебежчикам и пиратам. Вон оно что». Логическое ударение всей ее репризы приходится непосредственно на последнюю фразу, а следовательно, ради нее все и затевалось. Впрочем, не могу не сказать, что в ее словах есть зерно истины. Из освобожденных рабов в самом деле может что-то получиться, новое лицо имперской агитации уж точно. Вот только я намеревался просто высадить их где-нибудь на республиканской планете, обеспечив запасами продовольствия и некоторым запасом денег, сотня тысяч на всех, не так уж и много, учитывая, что с реализацией пиратских трофеев получено будет в разы больше. Появление освобожденных империей рабов должно было произвести эффект разорвавшейся бомбы, в первую очередь среди гражданского населения новой республики, которое никогда бы не могло ожидать подобного поведения со стороны своих идеологических противников. Потому как вербовать из них кого-то для службы, значит заставить зарождающуюся контрразведку захлебнуться работой еще на старте. Не говоря уже о том, что те же самые вуки не говорят на общегалактическом языке, и значит в тех экипажах, в которых они будут находиться, очевидны проблемы с коммуникацией.